Через год он поехал к ней и предложил пойти в сельсовет и оформить их брак. Странно, но Таня отказалась. Ласково попросила: «Сашечка, дорогой, мы еще позакаляем нашу любовь, чтобы она крепче была». Он, дурак, даже вспылил, приревновал ее к главному инженеру колхоза. Потом, по возвращении в Минск, Олесю стало стыдно, как по-мальчишески он вел себя. Вспомнив все обстоятельства, все слова, сказанные им самим и Таней, пришел к мысли, что его предложение пойти в сельсовет было бестактным, а оскорбительным для девушки. Таня не разрешала никаких вольностей, между ними не было физической близости, и он, олуха, еще лезет в инженеры человеческих душ. Предложил так, будто они давно уже муж и жена, и только юридически не оформили свой брак. После этого он начал еще больше уважать Таню, стал писать ей серьезно и ласково, не отвечая на саркастические шутки. Но, наверное, справедливо кто-то сказал, что чисто человеческое уважение к женщине, восхищение, например, ее умом, деловитостью, оттесняет или совсем гасит половую любовь. Во всяком случае, прошло еще полтора года. Дважды он встречался с Таней, но так и не нашел новой формулы предложения руки и сердца. Каждый раз они встречались как добрые друзья, хотя, безусловно, целовались и чуть-чуть не доходили до того, что, возможно, без слов, без особых предложений могло бы их сделать мужем и женой. Были у него короткие увлечения другими девчатами, но странно, после встречи с ними не появлялось чувство, что он изменяет Тане. А тут не поцеловались даже с девушкой, да, собственно говоря, и в сердце еще искорка не загорелась. И подумал не о самой Эльвире, а ее мансарде, а появилось чувство, что он изменил Тане. Сначала это чувство удивило его, а потом рассмешило, как мечта о мансарде. Эльвире он диктовал еще вечера три, хотя она сказала, что научилась разбирать его почерк и могла бы печатать без него. Но он видел, что девушке приятно его присутствие, да и он считал, что не худшим образом проводит осенние вечера. Не сидит в одиночестве в своей холодной комнате или, наоборот, в шумном прокуренном кафе, где хочешь или не хочешь, а в компании вынужден выпить, а он это не очень любит. Когда повесть была перепечатана, Олесь расплатился с машинисткой по высшей ставке, даже округлил сумму на большую. Эльвира деловито взяла деньги, поблагодарила, но округление не приняла, дала сдачу. Спрятала деньги в кошелек, кошелек в карман брюк, хотя в руках держала вместительную вышитую сумочку. Не ожидая его приглашения ни в ресторан, ни на такси, немного официально распрощалась, отчего Олесю стало не по себе, словно его игнорировали. Правда, принимая свое неожиданное, самое важное решение, он и это прощание после окончания работы засчитал ей в актив. Не видел Эльвиру месяц или даже больше. Но однажды, уже поздней осенью, встретил ее на троллейбусной остановке после работы. Оба почти обрадовались. Разговорившись, даже пропустили несколько троллейбусов. Он предложил Эльвире проводить ее, она охотно согласилась. Снова они постояли у ее забора, снова она не догадалась пригласить его домой, хотя он намекал на свой плащик, на ней уже была шуба, и снова он поставил плюс в семье строгие нравы. Потом они опять не виделись довольно долго. Иногда у Олеси появлялось желание позвонить, попросить свидания, но, помня, как решительно она отказалась от ресторана и кино, не мог представить, где в декабрьские морозы можно встретиться. К концу года он закончил новую работу, большой очерк для журнала о реконструкции Гомсельмаша. Как всегда, хотелось полностью рассчитаться со старым годом, не перетаскивать старую работу в новый год. Редакционные машинистки были заняты, у каждой перед праздником свои хлопоты, и Олесе, уверенной, что она не откажет, тем более, что работы всего на два вечера, позвонил Эльвире.